пути мои известны лишь тебе. И в тайне сердечной ты знаешь меня, желания знаешь мои. Ничто от тебя не сокрыто, мой Бог, ты сила и слава моя. Благодарен тебе за милость твою, за любовь. И дальше храни ты меня, мой Господь, с тобою хочу я.